Волшебное кольцо. По мотивам русской народной сказки. Жила-была некогда вдова с сыном Мартынкой. Жили они бедно, денег едва на хлеб хватало, а ближе к зиме совсем худо стало. Приели весь хлеб, что в запасе был. Было у старухи немного денег. Отсчитала она Мартынке 100 рублей и говорит: «Ну, Мартынка, поезжай в город, да купи хлеба». Мартынка взял телегу с лошадью и поехал в город. И едет он, и видит, как мясники поймали собаку и бьют ее палками. Мартынка подбежал к всем мясникам и говорит: «Полно, братцы, не бейте ее, лучше продайте мне». Мясники спорить не стали, деньги взяли, а пса отпустили. Приезжает Мартынка домой. Мать тотчас стала спрашивать: «Что купил, сынок?» «Купил собаку Журку». Старуха заругалась, но делать нечего. Обратно денег не воротишь. На другой день вытащила старуха еще 100 рублей. Отдает Мартынке и наказывает: «На, сынок, поезжай в город, купи хлеба». Приехал Мартынка в город. Видит, поймал мальчишка кота, обвязал веревкой шею и тащит. «Не мучь его, лучше продай мне», — говорит Мартынка. Отдал он деньги, а кота посадил в мешок и повез домой. «Что купил, сынок?» — спрашивает его старуха. «Кота Ваську». «Ступай же из дому вон!» — закричала старуха. Пошел Мартынка, куда глаза глядят. А следом за ним Журка с Васькой бегут. Шел, шел, вдруг видит, на дороге змейка лежит, еле жива. Наклонился Мартынка, взял змейку на руки, погладил. А та вдруг говорит человечьим голосом: «Пожалел ты меня, так я тебе помогу. Вот тебе колечко. Если перекинуть его с руки на руку, тотчас 12 молодцев явятся, и все, что прикажешь, сделают. Владей этим кольцом, да смотри, никому про него не сказывай». Мартынка поблагодарил змейку, взял кольцо и воротился домой к матери. Долго ли, коротко ли, захотелось Мартынке жениться. Посылает он мать: «Ступай к самому королю, высватай за меня прекрасную королевну». Собралась старуха и пошла в королевский дворец. Выслушал ее король, подумал и говорит: «Пусть Мартынка за единые сутки построит дворец, и чтобы от того дворца до королевского был сделан хрустальный мост, а по обеим сторонам моста росли бы яблоньки золотыми и серебряными яблоками. Если он сделает все это, тогда можно за него и королевну отдать». Воротилась старуха домой и обо всем Мартынке подробно рассказала. Вышел Мартынка на широкий двор, перекинул кольцо с руки на руку, и тотчас явились перед ним 12 молодцев. «Что надобно, Мартын?» сделайте мне к утру все то, что наш король велел. На утро проснулся Мартынка, смотрит, все как есть готово. И дворец, и мост хрустальный, и яблоньки с золотыми и серебряными яблоками. В ту пору король вышел на балкон, глянул и диву дался. Делать нечего, сыграли свадьбу. Только королевне больно не по сердцу, что выдали ее замуж за простого мужика. Стала она думать, как бы его сосвету сжить. А вот однажды напоила она мужа сладким вином и давай его целовать, миловать, и умаслила-таки. Рассказал ей Мартынка про свое волшебное колечко. Только заснул он крепким сном, королевна тихонько сняла с его пальца кольцо, вышла на широкий двор и перекинула кольцо с руки на руку. Тотчас явились перед ней 12 молодцев. Что угодно, прекрасная королевна! Унесите меня за 39 земель в 30-е царство, в мышиное государство и дворец с мостом в придачу. В ту же минуту подхватило ее ветром и унесло в 30-е царство. Утром вышел король на балкон и увидал, что на месте дворца стоит старая избушка. Велел он посадить своего зятя в тюрьму. Узнали про ту напасть собака Журка да кот Васька. Что ж, надо хозяина из беды выручать. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, пришли они в мышиное государство. Ну-ка, брат, говорит Журка, начинай этих мышей душить, давить, а я стану загребать да в кучу складывать. Услыхал эти речи мышиный царь, выскочил из норы и взмолился. Жальтесь над моим народишком! Лучше скажите, что вам надобно! Отвечает ему Журка. Стоит в твоем государстве дворец, живет там королевна. Унесла она у нашего хозяина волшебное кольцо. И вот отправил мышиный царь своего подданного мышонка на поиски кольца. Ночью пробрался мышонок во дворец. Смотрит, королевна крепко спит. Мышонок схватил кольцо и отнес коту Ваське да собаке Журке. Они на том благодарствовали и скорее в обратный путь пустились. Вскоре добрались они до тюрьмы. Кот подал Мартынке кольцо. Мартынка перекинул его с руки на руку, и тотчас явились к нему 12 молодцев. Что угодно, что надобно. Поставьте, ребята, мой прежний дворец и мост хрустальный, и перенесите сюда мою неверную жену. Король, как увидел, что все опять на месте, приказал заложить коляску и поехал разведать, впрямь ли все стало по-прежнему. Мартынка встречает его у ворот и ведет в свои палаты. «Так и так», — докладывает, — «вот что со мной королевна сделала». «Осерчал король». да и присудил выгнать ее из королевства. А Мартынка с друзьями своими, котом да псом, и теперь живет, хлеб жует и беды не знает.